Дело в том, что пророк Магомед при наличии 15 жен не имел ни одного сына и никаких инструкций по вопросу престола наследия не оставил. Посему на протяжении веков каждая из многочисленных султанш мечтала возвести на престол своего сына, а сыновей своих соперниц всячески пыталась истребить. При дворце есть особое кладбище для невинно убиенных принцев, так что мы, русские, с нашим Борисом и Глебом да царевичем Дмитрием по турецким масштабам просто смехотворны. Трон в Османской империи передается не от отца к сыну, а от старшего брата к младшему. Когда запас братьев иссякает, в права вступает следующее поколение, и дальше опять от старшего брата к младшему. Всякий султан смертельно боится своего младшего брата или старшего племянника, и шансы наследника дожить до воцарения крайне незначительны. Содержат наследного принца в полнейшей изоляции, никого к нему не пускают и даже норовят мерзавцы подобрать таких наложниц, которые не способны к деторождению. По давней традиции прислуживают будущему падишаху рабы с отрезанными языками и проколотыми барабанными перепонками. Можешь себе представить, как при подобном воспитании у их высочеств обстоят дела с душевным здоровьем. Например, Сулейман II 39 лет провел в заточении, переписывая и раскрашивая Коран. А когда, наконец, сделался султаном, то вскоре запросился обратно и отрекся от престола. Отлично его понимаю, раскрашивать картинки куда как приятнее. Однако вернемся к Мураду. Это был красивый, неглупый и даже весьма начитанный молодец, однако склонный к чрезмерным возлияниям и одержимый вполне оправданной манией преследования. Он с радостью верил мудрому Медхату бразды правления, так что все у наших хитрецов шло по плану. Но внезапный взлет и удивительная смерть дяди так подействовали на бедного Мурада, что он стал заговариваться и впадать в буйство. Европейские психиатры, тайно посетившие падишаха, пришли к заключению, что он неизлечим, и в дальнейшем его состояние будет только ухудшаться. Отметь невероятную дальновидность Анвара Эфенди. В первый же день воцарения Мурада, когда все еще выглядело лучезарно, наш общий друг вдруг попросился секретарем к принцу Абдулгамиду, брату султана и престолонаследнику. Когда я об этом узнал, мне стало ясно, что Медхат-паша в Мураде V не уверен. Анвар пригляделся к новому наследнику, видимо, счел его приемлемым, и Медхат поставил Абдулгамиду условие. «Обещай, что введешь в стране конституцию и будешь падишахом». Принц, разумеется, согласился. Дальнейшее тебе известно. 31 августа на престол вместо безумного Мурада V взошел Абдулгамид II. Медхат стал великим визиром, а Анвар остался при новом султане закулисным манипулятором и негласным шефом тайной полиции, то есть... твоим Лаврентий коллегой. Характерно, что в Турции про Анвара Эфенди почти никто не знает. Он не лезет вперед, на людях не показывается. Я, например, видел его всего однажды, когда представлялся новому падишаху. Анвар сидел сбоку от трона в тени с огромной черной бородой, по-моему, фальшивой, и в темных очках, что вообще-то является неслыханным нарушением придворного этикета. Во время аудиенции Абдулгамид несколько раз оглядывался на него, словно искал поддержки или совета. «Вот с кем тебе отныне придется иметь дело. Ежели меня не обманывает чутье, Медхат с Анваром будут и дальше вертеть султаном, как им заблагорассудится, и через годик-другой...» «Ну, дальше неинтересно», — оборвал затянувшееся чтение мизинов и вытер платком вспотевший лоб. «Тем более, что чутье все-таки обмануло умнейшего Николая Павловича. Медхат паша у власти не удержался и отправлен в изгнание». Эраст Петрович, слушавший очень внимательно и за все время ни разу не пошевелившийся, в отличие от Вари, которая вся извертелась на жестком стуле, коротко спросил. «Про дебют ясно, про Миттельшпиль тоже, но где Эндшпиль?» Генерал одобрительно кивнул. «В том-то и штука! Эндшпиль получился настолько замысловат, что даже многоопытного Гнатьева застал врасплох. 7 февраля сего года Медхат-пашу вызвали к султану, взяли под стражу и посадили на пароход, который увез опального премьер-министра путешествовать по Европе. А наш Анвар, предав своего благодетеля, стал серым кардиналом уже не при главе правительства, а при самом султане. Он сделал все возможное, чтобы отношения между Портой и Россией были разорваны. И вот, некоторое время назад, когда Турция повисла на волоске, Анвар Эфенди, по имеющимся у нас агентурным сведениям, отбыл к театру военных действий, чтобы переменить ход событий посредством неких тайных операций, о содержании которых мы можем только гадать». Тут Фандорин заговорил как-то странно. «Никаких обязанностей — это раз, полная свобода действий — это два, отчетность только перед вами — это три», —